толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. Што не варта рабіць і гаварыць 8 сакавіка, а на якія праблемы і тэмы трэба акцэнтаваць увагу міжнародны жаночы дзень. Як прыбраць сексізм і надаць рэальны змест гэтаму дню, які першапачаткова называўся міжнародным днём барацьбы за роўныя правы і эмансіпацыю. Гэта сёння абмяркоўваюць кіраўніца аб'яднання гендэрнай перспектывы і сябра нацыянальнай рады ў гендэрнай палітыцы Ірына Альхоўка, кіраўніца прытулку для жанчын-ахвяраў хатняга гвалту Вольга Гарбунова і блогерка і журналістка Наста Захарэвіч. І на пачатку нашай размовы я кожную з вас хацела папрасіць, каб вы расказалі, якія вот фразы, звароты, падарункі, учынкі для вас непрыемныя, непрымальныя, ну, можа, проста смешныя 8 сакавіка. Калі ласка, Ірына. Женщины – украшение жизни, украшение офиса, украшение жизни мужчин. Вот очень неприятно это слышать. А як вы реагуете на гэта? Ну, говорю, что это не так. Пытаюсь рассказать, какой есть истинный смысл в этом празднике, о чем сегодня стоит говорить, и что, возможно, тот выходной, который нам предоставляет правительство, это такое, знаете, косвенное признание того, что женщины всю жизнь, весь год работают так тяжело, что им нужно выделить специальный день, чтобы они отдохнули, скажем так. И вообще, что для меня этот праздник скорее про лицемерие, чем про реальное отношение и уважение к женщине. А калі ласка, Вольга, што для вас непрымальна, што для вас непрыемна, калі вам гавораць ці ну, некія учынкі, ці што вы бачыце вакол 8 сакавіка? Я согласна с Ириной, и все слова, которые вот так лицемерно подменяют суть и смысл этого дня, это правда уже достало, но если говорить про то, что меня бесит, то это бесконечные акции. Например, знаменитая акция последняя Минского зоопарка, которую придумали идею фотографирования жен, девушек, партнерш и высылания этой фотографии им и некой ассоциации с животным, ну, для меня это уже вообще какой-то предел. И все остальные компании, в принципе, наверное, в большинстве своем поддерживают такой подход, когда нам пытаются сказать про то, что мамам надо или женам подарить стиральную машину, или еще что-нибудь для ухода за всей семьей. Ну, то есть, наверное, вот эти слова, они находят выражение еще в таких, ну, очень странных поступках, и, безусловно, когда все так подменяется, и, ну, это бесит. Угу. Я не принимаю подарки в этот день. Ніякія? Никакие. А я вот все у Чехии, ну, не первый год уже живу, и я разы три, напэўна, 8 сакавіка, калі заходжу ў краму Lidl, так, там кожнай жанчыне дарыць кветку. Вот неяк беру, але ніякіх словаў там не кажется, такого сексісткага вот зместу у Чэхіі мне вот як на маё ўражанне няма, але вот ну так крама такі гробіць крок і кожнай жанчыне і кожнай дзяўчынкі таксама дарыць кветку. Наста, што для вас смешна? Вот я ваш пачытала блог якраз вот пра згаданую акцыю зоопарку сёлетнюю. Вот што акрамя гэтай акцыі таксама пра яе выкажацеся, вам непрыятна і смешна 8 сакавіка? Ну, для мяне найбольш смешна, як бы і абуральна, але настолькі абуральна, што ўжо смешна, гучаць пожаданні жанчынам будьце добрымі, будьце мілымі, будьце клапатлівымі. Гэтае пажаданне звычайна можна перакласці проста як будьце зручнымі. Таму што гэтае пажаданне, ну, яно звычайна не пра тое, каб жанчыне было лепш самой, а пра тое, каб яна больш, ну, зручна і лепш выглядала для навакольных. Там радуе нашыя вочы, упрыгожвае калектыў, як вас ужо да мяне выказваліся. І гэта ўсё, чаму для мяне смешна, таму што часта я бачу, што людзі нават не задумваюцца, калі гэта кажуць. Таму гэта проста ўжо такая звычка, і ўсё гэта робіцца проста па інерцыі. І нібыта яны зусім не задумваюцца, што гэта значыць, нават калі не ведаюць пра там сапраўдны сэнс гэтага дня, так? Усё адно гэта ўсё нейкі такі адзін вялікі інерцыйны рух у гэты дзень, і гэтая бясконцая колькасць электронных паштовак, віншаванняў, безгустоўных вершаў, кветак, тульпаны проста запаланяюць прастору. і зразумела там, што для бізнесу гэта ну нічога асабістае, гэта проста бізнес. Але цікава, колькі ну пафасу вакол гэтага выстройваецца і ну колькі праўда такой несапраўднасці і ў віншаваннях, і ва ўсім. Вот это свята пачынаюць ледзь не з дзіцячага садку выхоўваць дзяцей, калі хлопчыкі там мусяць падарыць кветачку ці нейкі маленькі падарунак, дзяўчынкі наадварот на так званы дзень абаронцы айчыны штосьці мусяць падарыць. Наставы, калі вот эту фальш адразу пачулі, адчулі гэтага свята, ці вот это у гэтым дзіцячым перыядзе яшчэ яно вам святам падавалася? Ну вось, наколькі я памятаю сябе, заўжды просто маёй сям'і было такое, ну не толькі правіла, але было заўжды маці казала, ну, што гэта ненатуральна, вось гэта віншаванне ў садочку і ў школе, што гэта нейкая дурніца, і ну я расла вось гэтай ідэяй. То бок мне першапачаткова падавалася так, што ну нешта ў гэтым такое дзіўнае. Калі віншуюць у школе, ў садочку, калі гэта нейкія такія там аднолькавыя падарункі, я не ведаю, і ну не было зразумела, што за свята ў прынцыпе, у чым сутнасць. Два тыдні таму было таксама такое гендернае дзіўнае свята 23 лютага, так званы дзень абаронцаў айчыны. Ну яго спрэчваюць увогуле, што для Беларусі ну ніяк не прывязана і ні да рэаліі, ні да гісторыі, но дзень 8 сакавіка, ну ён больш правамоцны. І дыскусіі выклікаюць той змест, проста які ўкладаюць яго розныя людзі. Вот мімозы, тюльпаны, пра якія мы згадалі, вот гэты падарункі дзяўчынкам у школе, традыцыйныя дарагія жанчыны і набор самых розных сексісцкіх стэрэатыпаў, ну такі традыцыйны. А Ірына, пра што насамрэч трэба гаварыць 8 сакавіка? Пра якія праблемы, пра з кім гаварыць і як гаварыць? Ну, официально название этого праздника Международный день прав женщин и мира, и он был принят в Генеральной ассамблее ООН в 1977 году. Вернее, ну, в одной из резолюций вот ООН предложила странам отмечать такой праздник. И, конечно, он задумывался как повод странам посмотреть на положение женщин в том или ином регионе и вспомнить о реальном положении вещей, о том, что равенство – это нереальность для многих женщин. Вспомнить, ну, вот эти корни праздника 150-летней истории, да, когда первые женщины в США, по-моему, они вышли на улицу, протестуя против небезопасных условий труда. Да, и, возможно, это не все из них были феминистками, или они не были феминистками, и они не для них не важно было право голоса, а за это боролись другие женщины. Но на самом деле это праздник, повод, ну, праздник даже, я бы тут даже знак вопроса поставил, праздник ли это. Но день, дата, которая нас сегодня заставляет задуматься, что вот это равенство, она до сих пор не наступила. Посмотрите даже на последний свежий отчет Всемирного банка, который называется «Женщины, закон и женщины, закон и бизнес». Там говорится о том, что да, прогресс, он будет, он есть за десятилетия, но на самом деле, если все сегодня будет идти в таком естественном виде, да, то есть без всяких специальных мер, то мы равенство будем достигать только в области сокращение вот этого разрыва между заработками мужчин и женщин на рынке труда, только через 108 лет достигнем. Ну, собственно, у нас такого времени нету. Такого времени нету многих женщин, для которых вот это неравенство – это ежедневная реальность. Поэтому, конечно, в этот день стоит говорить о том, какие, с какими проблемами женщины сталкиваются, если мы, этот день есть уж в нашем календаре. Это, конечно, вот эта лицемерная сторона этого дня или этого праздника как раз-таки в том, что мы только вот вроде как в этот день мы должны обратить особое внимание, а в другой день можем и не обращать. И, конечно, многие страны ушли там впереди Беларуси, многие страны, наверное, не имеют того законодательства, которое есть в Беларуси, но нам тоже не стоит останавливаться. За те же вот десятилетия, которые анализирует Всемирный банк, мы видим, что, например, 35 экономик мира в 35 странах были приняты и запрещены сексуальные домогательства на рабочем месте. Беларуси там нету в этом списке, но есть Молдова, есть Пакистан, есть Аргентина, есть Непал и Афганистан, то есть страны из очень многих регионов, а, например, у нас сегодня такое даже не рассматривается. Ну и, конечно же, все Вот по тому же рейтингу Всемирного банка Беларусь из 100 пунктов получила 78%, 78 баллов из 100, что и самый наш такой, как бы, на что стоит обратить внимание, это область входа на рынок труда и получения равной заработной платы вместе с мужчинами. То есть для нас сегодня это самые болезненные точки, это список запрещенных профессий, это разрыв в оплате труда, это дискриминация при приеме на работу, когда только женщины получают вопросы об их семейном статусе, о желании завести детей, о том, как эти дети болеют, и что, значит, это может отразиться на работе. То есть вот наши болезненные точки такие, и нужно думать, что с этим делать. И если 8 марта нам для этого даст дополнительный повод, я буду только за. Только женщины. Компетентныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы, нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Вот Ірына вельмі слушна пералічыла шэраг праблемаў, якія вельмі актуальныя для Беларусі. А Вольга, а як бы калі вы па значнасці вось гэтай праблемы ці яшчэ што б вы паставілі на першае месца, якія тры праблемы, якія для Беларусі вот вельмі актуальныя, пра якія трэба, ну, цэлы год гаварыць, але 8 сакавіка яшчэ больш акцэнтаваць увагу. Ну, на самом деле, я, наверное, не могу ответить на этот вопрос четко, потому что мне сложно выявить. Для меня, например, есть лично, да, какая-то градация, но вряд ли есть какая-то тема более достойная или менее достойная. А область моих интересов и моя работа – это, безусловно, защита женщин, пострадавших от насилия. И длительный процесс, который шел в Беларуси к принятию специального законопроекта о прекращении домашнего насилия, не пошел в разработку и пока не планируется к принятию. Безусловно, меня это волнует. Но все, что перечислила Ирина, это очень важные моменты, которые сопровождают женщину, девушку, женщину на любом этапе ее жизни, начиная от разного подхода в воспитании, гендерных тенденциях воспитания, продолжая там выбором профессии, списком запрещенных профессий, работы и так далее, здоровье. И на самом деле проблем, о которых говорить не только в такой день, как 8 марта, но вообще каждый день, их в Беларуси очень много. Мне сложно сказать, какая проблема более значимая. Дзякуй вялікі, Наста. Вот я калі рыхтавалася да гэтай перадачы, паглядзела, што Свабода рабіла вот у гэтыя дні на працягу апошніх 10 гадоў. Я вот амаль 10 гадоў таму у нас быў блог Алены Гапавай, у якім напісала пра тое, што вот нечакана на мяне ўзнікае попыт якраз 8 сакавіка. Пра яе просяць расказаць пра праблемы найбольш важныя менавіта 8 сакавіка. Ну, я б сказала, што вот апошнія гады не толькі 8 сакавіка, рэгулярна мы спрабуем гаварыць пра праблемы гендернай роўнасці, і Наста, ваш блог на свабодзе, так, таму таксама гэтаму сведчанне, як і перадачы толькі жанчыны. Вот на якія вы бы праблемы найбольш звярнулі ўвагу? Ну, по-перше, я хотела сказать, что так, конечно, есть эта тенденцийность, что проблемы больше окучиваются там у перед свята, але это не уникальная ситуация. Про той же Чернобыль пишется так само с большего там у районе 26-го Красовика, ну, а решту года так периодично узгадывают. Ну, это у певной ступени навод нормально, это не значит, что не треба про проблемы казать в окуле, але это всплеск проблем, всплеск обмеркования у менавіта перед датой, ну, ён, мне здаецца, зразумелы і выкрымачальны лёгка. Акрамя таго, што сказалі пра праблемы эканамічныя, пра праблемы гвалту, я хацела таксама ўзгадаць праблему ў публічных прасторах, праблему бачнасці жанчыны гісторыі. І ёсць такая цудоўная міжнародная акцыя «Жаночая гістарычная ноч», калі па гарадах расклейваюць партрэты розных уплывовых жанчын з кароткімі апісаннямі, чаму гэтыя жанчыны важныя для гісторыі. На жаль, у Менску гэтая акцыя, ну, яна праводзіцца вельмі сціпла альбо не праводзіцца зусім. І мне здаецца, што зноўку ж 8 сакавіка гэта добрая нагода паказаць у чарговы раз, што жанчыны маюць рэальны вялікі ўплыў на тое, у якім грамадстве мы жывем, і на тое, у якіх умовах мы жывем. І калі казаць пра матэрыяльныя нейкія рэчы, калі казаць пра каштоўнасныя змены ў свеце, жанчыны аказваюць ўплыў. Так, меньше, чем нам бы хотелось. Хотелось бы иметь больше впливу, але уже сегодня нельзя игноровать ту роль, которую играют женщины в свете. И 8 сакавика про это можно сказать гучней, больше и больше робить на этом акцент. Я хотела сгадать недавнюю великую размову с президентом Александром Лукашенко, и там вот при конце это была подрыхтованная такая частка, как выглядала, а была министерка працы Марьяна Щеткина, звернулась до его с просьбой повиншовать женщины на передодні 8 сакавіка, ну, она сказала, что на передодні был сход Союзу женщин белорусского, там вот шмат решений упрымалось. Ну, вот я процитую, что сказал в своем веншаванні Александр Лукашенко, что он пожидал. Просто нараджайте больше детей. С мужиками беда, где мужиков брать, коли яны войску не были, тяжкая справа, головное житло, коли третье дитё народится, будет бесплатная квартира от державы. Думаю, что будут нараджать. Мы будем вымушены принять беспрецедентные заходы по подтримце семьи. Ну, вот таким чином роля женщины была окреслена нараджать, мужчины служить, и вельми неоднозначную реакцию это выкликало у социальных сетках. Вот, прынамсі тое, што я чытала. Ірына, як вы бачыце ролю жанчыны ў 21-м стагоддзі, ну, акрамя того, что нараджать детей она может? Ну, она может рожать, а может не рожать. И как раз-таки в этом я вижу ее выбор. Самое главное – это выбор. Сегодня для женщин, я абсолютно с Настей согласна, что мы должны вспоминать о тех женщинах, чьи имена сегодня забыты, но те, кто внес очень большой вклад в нашу историю, в нашу культуру, в нашу науку. Но из-за вот этих вот вредных стереотипов или недооценки женского вклада мы как-то больше знаем мужчин известных, чем женщин. И лишний раз, и историю свою не торопимся изучать, и эти имена не торопимся смахивать с них пыль. Поэтому вот нужно возвращать в публичное пространство тех женщин, которые очень много сделали для нашей страны в прошлом и сегодня делают. И, конечно, говорить о выборе. Вот для меня самое главное это то, что сегодняшний мир предоставляет, с одной стороны, огромные возможности для индивидуальной, для личной самореализации. И репродуктивные права и продуктивное там поведение, ценности – это лишь одна из сторон жизни. Не все женщины будут мамами, не все женщины хотят иметь. Ну, главу государства можно понять, что демографическая политика – это один из приоритетов. Но опять-таки, нельзя забывать о том, что женщина принимает такое решение не в одиночку. Ну, по крайней мере, она не должна принимать такие решения в одиночку. Поэтому, вот, кстати, в этом году он сформулировал тему 8 марта, это каждый год происходит. Вот они говорят, что фокус должен быть «думай о равенстве, создавай с умом, воплощай инновации для изменений». И говорят о гендерном цифровом разрыве. То есть, и, кстати, для Беларуси это тоже один из приоритетов цели устойчивого развития, построения цифровой экономики, цифрового общества. Так вот, опять-таки, откуда женщины придут в эти в технологии, если профессиональная ориентация и все общественные суждения по поводу женщин, они крутятся вокруг стереотипов. Твое дело только рожать. И неважно, где ты будешь работать, а лучше работать нянечкой, тогда будешь все успевать, да, и зарплату маленькую получать. Так вот, нужно думать о том, чтобы женщины приходили тут в те области, где они могут реализоваться, где они могут себя достойно обеспечить, где они будут чувствовать себя независимыми и где они могут внести вклад в развитие общества наравне с мужчинами. И поэтому для меня главное – это выбор. Кем ты хочешь стать, будь той, кем ты хочешь стать. А для государства это значит бороться и устранять те системные проблемы. Да? То есть я совсем не хочу, чтобы это прозвучало, что мы всю ответственность должны переложить на женщин. Это тоже неправильно. А мы должны помнить о том, что для реализации женщин есть сегодня системные барьеры. То есть дело не только в том, что человек не может, не хочет, не знает, а в том, что мы сталкиваемся, что мы живем в такой системе, которая делится на частное и публичное, и скорее обесценивает труд женщин и вклад женщин, и превозносит. И поэтому нам нужен 8 марта именно в том виде, в котором его принято праздновать в советский период, да, когда декларировалось, что равенство достигнуто, поэтому будем говорить сегодня только о цветах, потому что больше не о чем, собственно. Вольга, у притулку Радислава вельми шмат жанчын прыходзяць з малымі дзецьмі, так, і яны это двайная праблема, двайны цяжар для жанчыны, якая стала ахвярай гвалту, якая вымушана яшчэ далей. Вот з гэтай сітуацыі выходзіць разам з дзецьмі. Як вы вот праз лёсы тых жанчын, многіх, якія дзясяткі, сотню жанчын, якія прайшлі праз прытулак, які вы ўзначальваеце. Як вы бачыце ролю жанчын у 21-м стагоддзі, вот з улікам гэтага пажадання? Ну, на самом деле, да, с одной стороны, можно говорить о том, что женщины в 21 веке, они на самом деле будут выполнять такую же роль, как и примерно в 20-м, и будет хорошо, если эти роли будут расширяться и будут новые области доступны для женщин. Наверное, мне хотелось бы сказать про то, что роль, ну, на мой взгляд, женщин – это... А вообще научить весь остальной мир, ну, получается, весь остальной мужской мир, вообще уважать женщин, делить обязанности, делить права, делить ресурсы, возможности. Мне кажется, что кроме женщин этого никто не будет делать, потому что ныне существующее положение дел, похоже, выгодно. Ну, не очень большому количеству людей, но значительному. И для меня, ну, хотелось бы видеть эту роль женщины в 21 веке именно с той позиции, что только женщина может сама себе вернуть права и другим женщинам, проявить солидарность, проявить уважение, напомнить про все те проблемы, которые мы обсудили. И те женщины, которые были у нас в убежище, неважно, есть у нее дети, либо нету детей, им все равно очень тяжело пройти через все эти сложности, в которые попадает такая социальная группа, как женщины, без привилегий, без власти, без возможности вообще влиять на то, что принимает власть. С одной стороны, конечно, здорово, когда говорят, что поддержим и все такое. С другой стороны, мы также помним слова президента, связанных с тем, что бить это тоже иногда нормально. И тогда мы понимаем, что кроме женщины вряд ли тут кто-то изменит эту ситуацию. Поэтому... Я считаю, что женщина, да, она в 21 веке вернет уважение женщинам. Я хотела прыгадаць фразу, вельмі грубую фразу, сказаную даволі давно Муамарам Каддафі о палеміцы з Захадам, калі ён сказаў, што мы вас пераможам маткамі нашых жанчын. І ў мусульманскім свеце, калі паглядзець, меншай ступені ўжо жанчына это толькі інструмент для падаўжэння роду, і меншая нараджальнасць жанчыны таксама хочуць уплываць на прыняцце рашэння. У нас вот як вы бачыце ролю жанчыны ў 21 стагоддзі не толькі ў Беларусі, але і ў свеце? Я вельмі згодная з тым, што ўжо сказалі да мяне, што галоўнае, што дае нам 21 стагоддзі, гэта свабода. І гэта выбар, і чым больш у нас будзе гэтага выбару, тым больш у нас будзе прасторы для ўплыву на свет. Тому что сегодня уже доследование показывает, что коли, например, на предприятии нема женщин на керующих посадах, так такое предприятие меньше эффективное, и оно меньше зарабатывает грошей. А коли женщины есть на высоких посадах, предприятие будет больше эффективным. Так складывается. Чомусьці? Там могут быть вельми разные для этого причины и тлумачэнні. Але оно працює вот так. І вельмі часто гэтага людзі не разумеюць. Вельмі часто, калі мы, жанчыны, кажам, што мы хочам мець больш уплыў, што мы хочам больш свабоды, больш магчымасцяў для займання высокіх пасадаў, для выбудовання кар'еры, шмат хто думае, што гэта проста некія такія пажаданні для сябе, якія, ну, не абавязкова грамадства ўлічваць. Пры гэтым абсалютна губляецца вось той факт, што гэта і грамадству выгадна таксама. Было больш уплывовых жанчын. Таму што штучна выкрасліць з улады 50% насельніцтва, ну, гэта не вельмі разумная пазіцыя, я лічу. І таму, ну, чым далей, тым больш мы бачым гэтых выпадкаў, што жанчыны становяцца прэзідэнткамі, яны становяцца міністркамі, займаюць розныя, самыя высокія пасады. І пакуль гэта ўсё яшчэ з'яўляецца такой тэмай для абмеркавання асобнага. Што вось, паглядзіце, там прэзідэнтка такой-то краіны стала жанчына. Такія загалоўкі з'яўляюцца па ўсюлі медыях. І я вельмі вось хачу, каб настаў той дзень, калі гэтых загалоўкаў не будзе, таму што жанчыны ва ўладзе будуць настолькі ж частым, як і мужчыны, што гэта перастане быць нейкім дзівоцтвам, што гэта будзе проста нармальнай з'явай. І мне падаецца, што ў нас, ну, ёсць у мяне яшчэ магчымасць, напэўна, у жыцці гэта будзе ўбачыць. Я спадзяюся, што ўсё-ткі ў бліжэйшыя там 10 гадзі гэта зменіцца да лепшага. але нельга забываць, што ўсё адно яшчэ вельмі шмат праблем, і іх трэба агучваць для таго, каб у нас з'являлася больш магчымасцяў іх вырашыць. От я звяртаю ўвагу, што сёлета вот вельмі шмат імпрэзаў адбываецца з нагоды міжнароднага жаночага дня, цэлы тыдзень. От і прытулак для жанчын ахвяраў хатняга гвалту Радзіслава там бярэ ўдзел з імпрэзы «Невінаваты». Маглі б вы расказаць больш дэтальна пра тое, што будзе? Да, нас очень обрадовало, что в этом году объединилось столько прекрасных инициатив, чтобы отпраздновать этот день и вернуть ему такой исконный смысл. И как раз-таки вот в духе ваших вопросов, что вы задавали, да, напоминать про то, какие проблемы есть в связи с неравным положением женщин, какие есть пути их решения, обсуждать это вместе. И мы, да, по приглашению нескольких активисток решили принять участие в фестивале «Невиноватая». И нам как раз эта идея очень понравилась не только в связи с тем, что будет концерт и был предложен сбор средств в поддержку убежища, а именно вот этим образовательным блоком, где будет возможность разным проектам представить какие-то свои интерактивные, какие-то дискуссионные инструменты. Мы идем туда с мастер-классом по крафт-маге, по самообороне. И будут еще мероприятия «Ее прав» и «Human Константы». Опять же, дискуссия на тему, что такое 8 марта и кто такие феминистки. И мне кажется, что это на самом деле очень важно, что хотя бы вот использовать этот день как повод для таких очень настоящих и понятных другим людям дискуссии об этом дне. И когда у меня спрашивают, а что я дарю другим людям на 8 марта, или какие я люблю подарки на 8 марта, я всегда говорю о том, что лучшее, что мы можем в этот день сделать, это открыть Google, там, не знаю, того города, где мы находимся, живем, работаем, просто загуглить какую-нибудь женскую организацию и перечислить какое-нибудь пожертвование на ее счет. Мне кажется, это вот что-то, может, маленькое, незначительное, но очень важное, чтобы проявить как раз вот эту солидарность для женщин, которые борются за свои равные права. А, Ірына, і таксама мала часу засталося, коротко. Скажыце, калі ласка, от на які міжнародны досвід у адзначэнні гэтай даты варта арыентавацца беларусам і беларускам? От хто для нас может быць прыклад, чые традыцыі? Ой, ну, знаете, в Нью-Йорке я вспоминаю несколько лет назад, когда был марш женщин, который объединил очень многих из разных групп женщин, которые протестовали против и выборов американского президента, итогов выборов, и против вот поддержку МИТУ. Поэтому, вот, конечно, я думаю, что сегодня настала пора, чтобы женщины вышли на улицы, показали, как нас много, и сказали бы, что нам не все равно. И для это не придумки феминисток. Проблемы насилия, проблемы неравной оплаты труда, проблемы игнорирования вклада женщин. Ну, наверное, вот этот опыт, который есть, ну, был в Аргентине, в Польше, в Украине происходят эти марши. Я бы очень хотела вспоминать, кстати, белорусскую историю. Несколько, почти уже 20 лет назад у нас был марш пустых кастрюль, который возглавляла белорусская организация трудящихся женщин и ее лидерка Мария Алиева. Уже мало кто об этом помнит. Ну, я думаю, что пришло нам время, и этот опыт был бы очень интересен. Я думаю, что наперадзе не один марш у Беларуси. А нас вот один со слоганов сёлетняга значения 8 сакавіка «Правы, а не мімозы». Могли бы этот шэраг протягнуть? Что за месть чего? Могуть, хочуть и мають право отримать женщины? У самым широким сэнсе я бы сказала, конечно, что это свобода, а не имитация. Але калі казаць так больш прадметна, ну, гэта адмена спісу забароненых прафесій, а не тюльпаны, умоўна. Гэта закон аб барацьбе з хатнім гвалтам замест прыгожых віншаванняў мужчын на 8 сакавіка. Гэта некія такія рэчы, якія, ну, нам сапраўды важныя для жыцця якаснага, а не вось тыя дробязі, няхай яны нават могуць быць і прыемнымі, і тыя ж кветкі, божашкі, ды камусьці гэта можа быць прыемна, але проста не варта падмяняць штосьці сапраўды глабальна сутнасна важнае гэтымі прыемнымі дробязямі. Дзякую вялікі, ў перадачы толькі